делала, да еще с утра пораньше, когда половина народу спала самым сладким сном, было для всех загадкой. Чтобы жизнь медом не казалась. Так объясняла сей феномен собачница Глафира из 25-й. Зато Муська Живоглотка, однажды получив прозвище всем своим поведением, только подтверждала его правильность. Несколько лет назад Муська совершила самую, наверное, значительную рокировку в своей жизни. Переселилась с первого этажа соседнего второго подъезда на пятый этаж Любиного. И теперь, когда Люба, летним вечером выходя во двор посидеть на скамеечке, оглядывала сверху вниз окна своего третьего, если считать слева, подъезда, начинала она, не как прежде, с доктора Латышева и его противной жены Зинаиды из 30-й, да вдовой полковничихи Августы Игнатьевны из 29-й, а все с тех же Латышевых из 30-й и теперь уже Муськи Живоглотки из 29-й, потому что незадолго до смерти бездетная Августа вызвала на дом нотариуса и завещала Муське свою двухкомнатную квартиру, хотя все знали, что есть у Августы какая-никакая племянница, дочь ее младшей сестры. Но племянница была далеко, на другом конце города, и разрывалась между работой и сыновьями-погодками, а услужливая Муська была под рукой и всегда готова на общение в придачу с душистым пловом и прочей пахлавой. На четвертом, под Латышевыми, располагались супруги Одинцовы, водный инженер Аркадий Иванович и жена его, инвалид первой группы по сердцу, Александра Сергеевна, бывшая учительница географии. А под Муской, тронувшаяся умом после гибели в автокатастрофе мужа и сына, пожилая дама, библиотекарша Алевтина Валентиновна. Третий этаж занимали счетной стороны большая Тамара, школьная посудомойка, и ее дочь Женечка, а с нечетной собачница Глафира, с которой Любу связывала дружба-ненависть с преобладанием последней, потому что все лестничные марши сверху донизу были усыпаны клочками шерсти двух глафириных собак — рыжего кобеля и белой сучки, которых Глафира называла, соответственно, сынком и дочкой. На втором этаже, в 24-й, редко попадаясь на глаза, тихо обитали муж и жена Поляны. Она маленькая, нежно привядшая Сонечка, старушка с девическим голосом бывшей телефонистки. Он — Славик, Станислав Казимирович, когда-то плановик завода по производству конденсаторов, а теперь неприметный пенсионер со всклоченным пегим венчиком вокруг головы. В квартире напротив жили прораб Гоша и жена его Эмилия, которую Гоша, а за ним и все остальные называли Эмочкой. Эмочка была новопиющей 15 лет старше мужа, но эта разница, долго дававшая пищу для пересудов дворовым кумушкам, с какого-то момента перестала бросаться в глаза, потому что Эмочка вдруг законсервировалась, дав Гоше возможность визуально догнать ее. Когда Люба появилась в их подъезде, Эмочка уже была на пенсии. Каждое утро по будням в 7:30 Гоша и Эмочка, держась за руки, выходили из подъезда. Эмочка провожала Гошу до остановки и долго махала вслед автобусу, по-пионерски подпрыгивая на тонких, плохо гнущихся ногах с перекрученными чулками. Вечером ровно в 7:00 в любую погоду Эмочка шла встречать мужа. Беспокойство от верхних соседей было только одно. Зачастую по выходным к ним приходили гости, и рано ложившаяся Люба ворочалась в постели, подозрительно прислушиваясь к звукам передвигаемых стульев и голосам, что-то однообразно на манер молитвы бубнившим. Следующая Глафира объяснила, что это были не молитвы вовсе, а стихи. До рождения Зойки Люба такое безобразие с трудом, но терпела. А потом, окончательно почувствовав себя в своем праве, хватала первый попавшийся под руку тяжелый предмет и лупила по стояку батареи, заставляя вздрагивать не только верхних любителей изящной словесности, но и всю нечетную сторону своего подъезда. Квартиру напротив Любы еще 7 лет назад занимали алкаши-пенсионеры Клавка и Леня. Клавка на